Мы оказались в тюрьме, вместе с адмиралом, а у тебя даже нет с собой достаточно количества камней. Его самого я бы, может, и быстро одолела, но у него с собой целая армия, даже не знаю, как описать подобный уровень невезения. Заморгала Тайли, приняв крайне задумчивое выражение личика. Думаю, мое прикрытие тут вызовет только больше вопросов, его стоит смыть. И тебе вновь прикрыть шрамы, если узнают, кто ты, казнят. О чем ты? Однако моя улыбка говорила совсем о другом. То, что здесь находится еще и адмирал, это настоящая удача. Какой же шум поднимется, если он резко проиграет магу песка? Думаю, до завтрашнего дня это место станет нашим. Тайли недоверчиво уставилась в мое лицо, но крайне сильно захотела узнать, как же мы провернем нечто столь глобальное. И ведь правда, у нас разница всего в одной чакре, но я свою открыл буквально недавно. Да и боевой опыт никуда не девался, крайне рискованно думать, что все будет просто. Однако мы были на стальной платформе, и вокруг не было ничего, кроме крайне прочного материала, так тут еще и кораблями занимались, а значит, должны быть чертежи или методы работы с металлом. Не знаю, как других, а меня подобная новость очень вдохновляла. Глава 39. Ужасное место. Жизнь на платформе напоминала целый гигантский городок, со своей урбанисткой, разве что комфорт тут был только для солдат огня, со своей возможностью повысить квалификацию, как для техников, которые могли притронуться к передовым знаниям кораблестроения, гуманитариев, которые обучались взаимодействовать с пленниками и командовать ими, а также общественными, ведь в таком большом месте определенно нужно было поддерживать экономику, заниматься сложными бумажками, общаться с внешним миром и управлять складами. И опять же, это все работало сугубо для нации огня, все остальные тут выполняли, работали исключительно за еду, но ведь работали. Это лишь во время очень коротких перерывчиков пленники находились на отдельной платформе, где могли поесть, поунывать из-за пожизненного заключения и попричитать о желании сброситься в море, лишь бы не взаимодействовать с надзирателем. Все остальное время они чинили приплывающие корабли, заправляли или строили новые, обеспечивая страну огня превосходным флотом. Хотя у меня были вопросы о том, как часто происходят диверсии. Если маги Земли полностью поддерживают флотилию, значит, они могли где-то недокрутить гайку или испортить подачу пара под высоким давлением, чтобы в один момент корабль взял и сдетонировал. Даже появилось подозрение, что я плавал исключительно на тех кораблях, которые были серьезно испорчены местными работниками, иначе степень их поломок не пояснить никакими литературными словами. Но пока мы недолго находились на одном месте, наблюдая за процессом починки, а я сильно хотел получить знания о работе с металлом, все встало на места. Пленники занимались лишь той работой, которую можно было бы легко проверить, и после которой не полетели бы головы. Меняли обшивку, устанавливали вооружение, или вовсе приносили запчасти с местных заводов, где их тоже производили пленники. Безусловно, для всего этого тоже нужны были руководители, и у них были свои чертежи, были да сплыли. Мы с Тайли пронеслись по пирсу, после чего их унесло ветром. Меня уж очень заинтересовали способы укрепления металлом, но не только для того, чтобы пользоваться всем этим самостоятельно. Просто если посмотреть на все эти сооружения объективно, на то количество высококлассного металла, которое используется даже просто для подпорок, приходит понимание, что уничтожить все это навряд ли выйдет. А ведь надо хотя бы остановить все производственные мощности, притом на долгий срок, чтобы АЗ имел еще меньше возможностей влияния, да и разобраться каким-то образом с армией. А через чертежи можно было познать слабые места подобных вот мест. Как хорошо, что я давно научился их читать. ХМ, однако, завидев несколько способов работы с металлом, а именно, что применяют для соединения или разделения толстых листов, мои глаза учащенно заморгали. Дорогой песочек опять доказал, что может прогнуть любую другую стихию. Подняв взгляд в сторону линкора, сосредоточившись на главной рубке, которую я так хорошо ощущал, на лице раскрылась улыбка. Недавняя новость разошлась по тюремному Ригу как пожар. Пленников вновь уведомили об очередной скорой казни мага песка, 10-го, на их памяти. Каждый уже попривык к подобным выходкам надзирателя, многие к тому же понимали, что они специально называют кого-то таким термином, чтобы ударить по желанию сопротивляться. И ведь действительно, все новички были в натуральном упадке после такой информации, ощущая недомогание, рвоту и страх. Еще больше на них давил недавно прибывший адмирал. Его авторитет морально давил даже на самих солдат. Он был превосходным идеалом для всех магов огня. Ничего не боится, держится спокойно и размеренно, но командует, как истинный, прирожденный член огненной нации, из-за чего каждый старался вести себя попросту идеально. Шагать так, как учили в учебке, не сводить взгляда с рабов, ну и карать тех за малейшую провинность. Пускай адмирал подобного не просил, но вдруг попросит, поэтому для всех повстанцев последние дни были натуральным адом. Хотя сам адмирал Лианг смотрел на это лишь с неодобрением. Подавить их мораль, показать объективный, по его мнению, факт, что нация Земли намного хуже, с радостью. Но убивать и портить этих превосходных рабочих, которые ничего не совершили, было бессмысленно. Как же они сходят с ума, сидя в кабинете на своем корабле, поглядывая в гигантское окно, находящееся на задней вышке судна. Он оглядывал палубу. Больше 200 солдат бродило только на судне, начищая и осматривая боевое снаряжение так, как он их всех приучил. Суровая муштра и прививание ответственности – это то, что отличало армию огня от всех этих варваров, ну и не ошибкой будет сказать, что он чувствовал себя ответственным за всех этих людей. Остальные 800 человек занимались еще более важными делами. Это была элита, которая и заставляла никчемных солдат местного подлиза надзирателя сходить с ума. Но у всего были свои пределы. Взяв в руки перо и ручку, он начал писать письмо, лично хозяину огня. «Пишу донесение о ненадлежащем отношении к пленникам на морской тюрьме Мосе. Надзиратель крайне превышает свои обязанности, терроризируя не только заключенных за малейшую допустимую ошибку, но и собственную охрану. Замеченные мною провинности. Скидывание охранника с наблюдательной вышки. Охранник умер. Особое наказание для заключенных в виде использования их для топлива главной печи. Казнь одного из матросов лишь из-за того, что ему потребовалось отдать два приказа подряд. Также, по моему мнению, склад термитной смеси находится в слишком опасном месте». Перьевая ручка долго исписывала длиннющий список обвинений, иногда погружаясь в чернильницу, обозначая суровую границу между тем, что можно было делать с пленными, а что считалось настоящим варварством, что допускалось только у других наций. Казни, издевательства, полное уничтожение всех пленных – все это настоящее зверство. Образованные, получившие опыт во многих науках люди огня, по его мнению, вообще не должны были до подобного опускаться. А по взгляду было видно, что если бы он мог отвечать за принятие решений в столь важном месте, то быстро бы сам отправил местного подлизу на морское дно, к другим солдатам, чьи кости, безусловно, плавали где-то на глубине под 50 метров. Тем не менее, до того, как он поставил последнюю точку в столь важном сообщении, в железную дверь его кабинета раздался стук. Адмирал моргнул, сжал перьевую ручку, замолчав на несколько секунд, после чего приказал войти. «Адмирал Лианг, на платформе какие-то проблемы. Пропали чертежи нашего судна, их не могут найти даже в главной башне», — выпрямивший спину солдат намекнул на гигантское стальное сооружение, из которого валил черный дым. Это место было не только заводом, но и банком знаний их народа. Большая часть информации о работе с металлами была тут только для того, чтобы обучать новых мастеров. Я не пойму, за этим местом вообще кто-нибудь следит? Почему ценная информация не находится под строгим наблюдением? КХМ некоторые бумаги унесло ветром, слегка понизив голос, ответил солдат, заставив адмирала застыть с приоткрытым ртом. Его глаза попросту бегали по лицу информатора, ни капли не веря этим крайне глупым словам. Но это не объясняет, как бумаги пропали, в том числе из башни. Надзиратель считает, что их мог кто-то украсть, поэтому он собирает пленников вместе. Я сейчас подойду, не позволяя пока этому недомерку их всех переубивать. Солдат топнул ногой и покинул кабинет. Адмирал, в свою очередь, растерянно покачал головой, дописал письмо и отдал сверток большому и красивому красному ястребу. Тем не менее, только тот подошел к открывающемуся люку, чтобы выпустить птицу, его взгляд зацепился за нечто невероятно странное, не связанное никак с тюрьмой или недавним происшествием. Просто в небе почудилось какое-то существо странной формы, что-то напоминающее прозрачного ската, на спине которого находилась лиса. Адмиралу было достаточно лишь моргнуть, чтобы те пропали. Это место сводит с ума своей тупостью. Покачав головой и все же отправив птицу с письмом, он нацепил на спину черный плащ, который придавал его образу больше уважения, и вышел на улицу. Не говоря ни слова, два десятка личных телохранителей сразу же увязались следом. Топот ног Лянга, а также его более суровый взгляд напрягал всех окружающих, в особенности местных солдатиков. Но с каждой секундой становился еще более жестким. Идиот на надзирателе и правда собрал всех пленников на платформе, где те обычно отдыхали. Работа остановилась, и вместо паровых турбин сейчас слышался только громкий крик смотрителя. «Как ты смеешь меня останавливать? Я сейчас же найду того, кто украл столько важных бумаг из архива, а потом лично казню еще десяток пленников в назидание, а потом и теп. Замолкни сейчас же». Пусть и спокойный, но громкий голос адмирала резко прекратил балаган. Собранные большой толпой рабы сразу прижались друг к другу, хоть в какой-то попытке стать незаметным для столь сильного мага огня, привлеча внимание надзирателя, сразу заставил его нахмуриться. «Мистер Лянг, не хотел оскорблять вашего подчиненного, но он не дает выполнять работу. Кто-то из этих, не побоюсь этого слова, недолюдей, врет и прячет чертежи из архива, словно издеваются. Создается ощущение, что кто-то просто хочет меня подставить. Постой, правильно ли я понимаю, что абсолютно все пленники сейчас перед нами? Да, даже те, кто были в карцерах, ведь они могут иметь связи с тем, кто во всем виноват». Адмирал сразу же нахмурился. Взгляд забегал по округе. Обычно работающая станция была подозрительно тихой, учитывая все установленные по округе баллисты, направленные на самих пленников. Кучу местной охраны, которая точно должна была выполнять свою работу, да даже учитывая, что примерно 800 человек помогало выполнять местную работу, можно сказать, что охрана тут была непроходимой, никакого даже шанса что-либо украсть. Да и ветер этот, который унес все чертежи, которые были на пирсе. Хм, вот почему хмурый взгляд адмирала засек какого-то подбирающего человека, на теле которого был красный плащ с символикой огня. Он обходил окружающих так незаметно, что те не обращали на него особого внимания, разве что ойкали от непонятых ударов по больным точкам. Вот-вот этот человек подобрался близко к нему. Неизвестный поднял уже руку, приготовившись коснуться его самого. Тревога, здесь враг. Лянг пустил из ног струю огня, взлетев в воздух при помощи непростой техники до того, как рука коснулась его тела. Сам же в ответ ударил по воздуху кулаком, пустив большую струю огня, от которой неизвестный, а точнее, неизвестная в странном белом гриме, ловко отпрыгнула, буквально прикрывшись солдатами. Плащ спал с девушки, дав понять, что это какой-то очередной повстанец из народа земли. Охрана сразу же поднялась на уши, пленники в ужасе попятились назад, лишь бы не попасть под раздачу магов, и уж тем более не подохнуть от установленных на стены баллист. Но вот, сначала маги не смогли выпустить пламя, по какой-то причине образуя только маленькие вспышки, а потом, из неизвестной стороны, в каждую из стоящих на стене баллист прилетел какой-то странный огненный сгусток, который при попадании в прочное стальное сооружение проплавлял его насквозь. «Че что, огонь?» – удивился все еще летающий адмирал, подумав, что предатель среди солдат его нации. Нет, в тот же момент в него почти попал какой-то странный сгусток из серебристого песка. Крайне быстрый, но несравнимый по своей скорости с техникой реактивного передвижения. Повернувшись к заговорившему, он увидел совершенно не скрывающегося, стоящего прямо на стене человека, с большим количеством шрамов, или, как их называл Лянг, отметины войны, и непонятными рассыпающимися шариками, которые летали буквально над руками. Это термит, настоящий огонь из железа. Глава 40, моя магия огня. С уверенностью могу заявить, что продумал и обошел большую часть всех возможных проблем и неудач, которые могли бы встретиться буквально в стане врага. Продумывание всех неблагоприятных исходов, касающихся нашего раскрытия, случайных смертей среди пленников и даже маловероятного, но не имеющего нулевые шансы взрыва всего этого места, было вершиной моего тактического мастерства. Конечно же, начать я должен был с того, чтобы ни один из местных пленников, коих было больше 500 штук, не пострадал. Да, в каноне не показали всего размаха этого места, как и количество рабочих. Пускай все эти люди крайне слабо походили на стойких магов земли, а по скудному эмоциональному фону нельзя было даже сказать, что они хотели спастись, но это не означало, что из-за этого достойны смерти. Каким-то образом их нужно было собрать вместе. Конечно же, надзиратель вряд ли поверит, что унтерменьши в лице нации земли могли бы куда-то пробраться и что-то украсть, особенно в текущий момент, когда охрана была настолько суровой, что мысль об этом была безумием. В этом маленьком царстве он был королем и тираном в одном лице, поэтому дурачок чувствовал себя крайне агрессивно, когда слышал оскорбления со стороны адмирала, пускай и не демонстрировал это на виду. К тому же более 800 солдат присматривают за работой надзирателя и охраняют все важные бумаги. Поэтому, когда началась вся эта заварушка с пропажами, первыми подозреваемыми стали солдаты адмирала, кто, как не они, могли бы пробраться в архив и легко стащить оттуда важную информацию, подставив тем самым главу. Кто, как не они, могли бы приостановить работу нескольких заводов. Зачем, да кто знает этих адмиралов? Это заставило надзирателя прийти к неплохому решению. Обвинять адмирала было нельзя, а вот доказать, что это не пленники, легко. Больше 1000 человек должны были устроить проверку и даже допрос. Вытащили даже тех, кто находился в карцерах. О, конечно же, мне могло не повезти, и он бы не сгонял их в одно безопасное место, да и он мог не разозлиться так сильно, найдя в себе силы успокоиться и обдумать ситуацию. Однако план корректировался на ходу, просто учитывался нужный эмоциональный фон надзирателя. Зная, как себя ощущает человек, ты имеешь как-то больше контроля над ситуацией, поэтому не пришлось даже использовать помощь Анубиса. Следующим шагом надо было всего одним резким ударом отключить работу всего этого места. К моему сожалению, магия металла не совсем для этого подходит, ломать платформу не самая лучшая затея, все же это место вполне может использоваться в будущем уже на благие дела, а ходить и сминать металлические заводы собственноручно, крайне долго и непродуктивно. К тому же ломать надо было на всех ярусах одновременно, а моя не самая развитая магия металла на такое никак не способна. Сомневаюсь, что даже земля бы как-то тут помогла, к тому же здесь оставались стражники, которые могли всему помешать. Выход нашелся крайне быстро и легко. Дело в том, что маги земли вполне могли создавать горящие вещества, находящиеся в расплавленном состоянии земля, ну или какая-нибудь другая порода, зовется лавой, которая может быть поопаснее огня. Но я не учился еще контролировать эту смертоносную стихию, да и негде взять материалов, кроме как угля. Однако гореть могли даже металлы, и временами такой вот материал был значительно опаснее. Я говори, конечно же, про термитную смесь. В этом месте его было просто до ужаса много, ведь термит, судя по планам, применялся при любой масштабной работе с металлом. Нужно разрезать брусок толщиной с рельсу, термитная смесь. Нужно заняться ремонтом обшивки корабля или 1000 других вещей, термитная смесь. К тому же его можно было поджечь издалека, здесь было немало способов для подобного, к тому же Тайли помогала его подкладывать в нужные места. Что же это такое? Не более чем алюминиевый песок, с хитрой смесью оксида железа или других материалов, если термит нужен был по забористей. Хорош он тем, что при возгорании имел температуру, приближающуюся к 3000 градусам и, более того, в отличие от обычного огня, горел под водой. Я был крайне рад, что они уже разработали данный материал и здесь же хранили информацию о том, как его производить. По своей сути, это еще одна разновидность песка, просто с особым методом производства и способом хранения. Чтобы проверить, действительно ли его можно использовать, чтобы пародировать огненные фаерболы, он быстро был разложен во все производственные места, в каждые слабые участки этого завода, и когда все ушли, просто поджег при помощи вспышки электроники. Но это же опасно и все может взлететь на воздух, конечно. Как я уже говорил, все эти детали были продуманы и найдены решения. Вышашашапыша. Красота, смотря на станки и производственные линии, которые были отделены от паровых труб и всего прочего, способного на возгорание, я раскрыл улыбку. Термит не взрывался, как какой-то огненный шар, просто при горении выделялся шлак, который все быстро расплавлял. Пока дым не заметили снаружи, а солдаты не подняли панику, я приступил ко второму плану. Побежав на улицу, увидев, что там уже начинался переполох, а Тайли, к моему сожалению, провалила план, я поднял пару грамм термитной смеси и запустил в ближайшие баллисты, которые могли бы ударить по пленникам. Но что будет, если крайне раскаленная смесь, несущуюся на огромной скорости, попадет по какому-то объекту? О, огонь! Даже будучи энергией, мог разнести камушек, а мои снаряды заставляли материал крайне быстро деформироваться, чуть ли не взрывая участки, по которым попадал. Металл в мгновение ока был уничтожен, притом быстрее, чем если бы я это делали своими ударными волнами или напрямую, при помощи магии. С другой стороны, применять его против людей было бы крайне опрометчиво с моей стороны. «Прости, у меня не получилось», — высунула язычок Тайли, крайне быстрыми ударами вырубая окружающим противникам магию и создавая среди них переполох. Сама она до сих пор не понимала, как мы будем выкручиваться. Зато сейчас начало доходить, что я не совсем обычный маг. С другой же стороны, в небе находился крайне ловкий адмирал, левитирующий буквально при помощи реактивного потока огня. Наши глаза пересеклись. «Кто ты, черт возьми, такой? Не узнал? Странно, вы вроде как казнили меня уже несколько раз». Брови мужчины сошлись вместе, и ровно в этот момент из моих рукавов выпали веера, быстро разложившись и передав мою магическую энергию преимущественно в металлический каркас под ногами у всех людей, а потом взмахнул руками, сиюсекундно оторвав большой металлический лист, образовав стену между рабами и простыми стражниками. Потом еще один взмах, после которого стальная платформа под солдатами порвалась, и все попадали вниз, в море. Чакра любви, оказывается, позволяла лучше чувствовать, вроде бы это и так было очевидно, но речь не только об эмоциях, частички земли в том числе. Я научился воздействовать на более глубоком уровне со всем, что есть в этом мире, поэтому и металлу поддавался куда проще. Смешно, но можно было бы манипулировать даже броней на телах противников, вот только адмирал не носил на себе железо. Вот буквально на его черном тканевом наряде не было ничего железного, даже бляхи на поясе или хотя бы пуговицы. Поэтому прибить к земле эту летающую моль не так-то просто. Вместо этого я наконец поднял металлические бусины со своей шеи и расщепил их на серебристый песочек, начавший крутиться вокруг моего тела и потрескивать электронитами. Какого черта тут творится, стоит отдать должное, думал он крайне быстро. Направив на меня ладони, испустил крайне мощный поток пламени в виде конуса, не дав атаковать самому. Небо заволокло самым мощным потоком огня, который я только видел. Это была красивая, но смертельная волна. Взмахнув веерами, оторвал перед собой стальной лист, об который гулким звуком обрушилось пламя, начав рассеиваться по бокам. Лист нагрелся в одну секунду, понемногу краснея. Поняв, что окутываться в железную броню против такого противника равносильно смерти от спекания, я сделал выпад и отправил лист металла в сторону летающего мага. Тыдын. Буквально перенаправив его в сторону силой своего пламени, адмирал не смог больше держаться в воздухе и приземлился на одну из стен. Занимательное наблюдение, но поддерживать свой полет достаточно долго он и правда не мог, а вот подталкивать себя огнем, будучи на земле, вполне. Пустив энергию по рукам и ногам, он крайне быстро избежал удара моим железным песком, буквально поехав на огненной тяге. Шустрый, я с трудом мог предсказать, какую технику он использует. Энергия в его теле текла крайне свободно из-за целых трех открытых чакр, и боевой опыт крайне хорош. Он понял, что сближаться смертельно опасно, и стрелял издалека целыми огненными столбами, размером с две мои головы, а любые металлические листы вздымались крайне медленно и не успевали зажать врага в тиски. Был один вариант: поскольку рядом уже никого не осталось, даже Тайли скрылась, чтобы нам не мешать, я растянул железный песок в виде дуги, пустив по нему мощные разряды электронитей. Когда нечто подобное понеслось над платформой в сторону адмирала, он не сполна оценил опасность моего контроля. Буквально перепрыгнув дугу один раз и понесся дальше, но та развернулась в воздухе и схватилась за ногу адмирала. Чите, а-а-а. По его телу пробежался сильный разряд, почти выбивший из колеи, но три чакры давали о себе знать. Он максимально сильно разогрел свое пламя и вознесся в небо, прибив мой хлыст к земле. Левитацию подавляли чистой мощью. Всегда было интересно, что по мере открытия чакр открывалось у других стихий. Если у магов земли это были навыки левитирования, позволяющие поднимать камни большего размера, у воды, скорее всего, углубленный контроль, по ходу которого можно было научиться контролировать даже кровь, то у огня, должно быть, разгонялась сила пламени, ну и выпускаемые объемы. Стихия подавления в лучшем своем проявлении. К сожалению противника, я научился так хорошо контролировать свою стихию на большом расстоянии, что он сражался уже не со мной, а с железной змеей, покрытой разрядами электричества. Металл, огонь, молнии, песок, как так, даже несмотря на силу, он оказался крайне шокирован. Дуга железного песка извивалась не под человеческим углом, С разных же сторон в него прилетали еще и металлические листы. Я был слишком хорош, чтобы он мог легко от них увернуться, поэтому мог только перенаправлять их мощью огня, попутно постреливая в меня. Все это до тех пор, пока не показались остальные солдаты, еще не успевшие упасть в море. «Ты крайне опасный и непредсказуемый элемент», — суровый голос адмирала разошелся ровно в тот момент, как огромный взвод, издающий громкий шум своими стальными ботинками, полностью перекрыл выходы. Несколько колонн солдат встало в удобную позицию, чтобы залить вообще всю нашу арену праведным огнем. Победить стольких, не используя трюков, никаких шансов, даже со своими открытыми чакрами, даже если давить броню на самих магах. Нужно срочно от тебя избавиться. Сложно даже сказать, кто из обычных магов мог бы со всем этим справиться. Буми, только в какой-нибудь пещере, где есть возможность вызвать обрушение. Тоф, ну, она могла разве что сбежать, однако я тут не для этого. Наверное, только аватар в подобном случае вынес бы всех на голой силе. Мы, обычные смертные, можем брать только тактикой и хитростью, следуя пути чина завоевателя. На самом деле я удивлен, что они пришли так поздно. Убрав руки в карманы, я расслабленно пошел вперед. Видимо, ты не такой уж хороший лидер и тактик. Человек, который действительно собирается воевать, продумывает каждый шаг врага и подготавливает заранее все ловушки. Хотя, может, вы просто слишком давно не встречали человека, который возродил знания самого великого полководца. Шу-ух! В этот же момент из окон башни, прямиком на голову солдат, посыпалась рассыпчатая смесь. Промелькающая в башне тень вываливала бочки с термитом, буквально тонны, которые были накоплены, чтобы работы в этом месте никогда не стояло. Часть из этого материала я закружил вокруг себя, крайне забавляясь тому факту, что адмирал почему-то не задумался над тем, что термит – ровно такой же металл, как и все, что нас окружает, а значит его склады будут мной жестко разграблены и использованы вместо нормального песка. Его лицо опухло, когда понял, что армия оказалась целиком покрыта во взрывчатую смесь. А кого не покрыла, то у тех в термите находились хотя бы просто ноги. «Давай, прикажи им выстрелить», — заговорил, как змей-искуситель. «Посмотрим, как готовится шашлык из магов огня. Ты, безумная мразь», — он сглотнул слюну. В нем начали пробиваться капельки некогда забытого ужаса. Понял, что убежать от волны чертового горящего термита будет нереально. На самом деле им не обязательно стрелять, я и сам могу его зажечь, над моими руками закружился металл, по которому пробежались электронити. Солдаты, которые могли бы считаться настоящей элитой, даже попятились назад, нарушая такой красивый строй. «Стой, договоримся», адмирал резко поднял руки и, наконец, заговорил так, как я того хотел. «Мы уйдем, покинем платформу со всеми солдатами и не будем трогать пленников. Отпусти нас, красиво уплывают». А ведь их корабль вроде как до сих пор не починили, стоя на краю платформы, смотря в сторону уплывающего на максимальной скорости адмирала, на лице как-то сама расползалась улыбка. Мы с Тайли хлопнули в ладоши, обозначая превосходное исполнение плана. Они забрали с собой всех попадавших в море солдат, а у нас осталось целых 3 корабля. Не обязательно всегда устраивать схватку, можно и припугнуть. Тайли весело сообщила достаточно мудрую истину. Она была на огромном подъеме, даже начала скакать по пустой и принадлежащей одним нам платформе. Конечно, с одной стороны было жалко, что адмирал уплыл и не поплатился за деяние, ну а с другой не так уж он и плох. Я бы ни за что не пошел на такой план, если бы не узнал характер этого Лианга, насколько он спокоен и дорожит своими солдатами, ведь одно невезение, и вот, из хитрого ублюдка, я превращусь в ублюдка-маньяка, с разорванным контактом. Спасти меня могло только то, что Эвки рядом не было, и она, скорее всего, не узнала бы про геноцид, по крайней мере в данный момент. Да, ну ты и рискованный. А по позвоночнику пошли мурашки, когда я ощутил, как на мое плечо запрыгнула лисичка, проведя хвостиком по моему лицу. Чите, Авка, как ты тут оказалась? Меня словно наглым образом обманули и подставили. Фырк, я заскочила к гуру Хью на болоте и похвасталась перед ним твоими достижениями. Попросила даже поделиться какой-нибудь информацией, которая могла бы помочь твоему дальнейшему развитию. Он был крайне доволен и дал мне дружественного летающего духа, а также сказал нечто очень важное. В этот момент передо мной также сформировался какой-то летающий скат. Светлый дух, которых я видел в значительной степени реже, чем добрых. А я-то уже успел позабыть, что подобных существ в болоте хоть жопой жуй. Болото и связанные с тем миром духи ликуют. Лисичка крайне пристально всмотрелась в мое лицо. Они ощутили возвращение великого. Говорят, по небу прошлась вспышка энергии. Аватар вернулся. Глава 41. Красный охотник. Возможно, последняя новость Авки была для меня чересчур неожиданной, из-за чего я стоял на одном месте как истукан, держа на лице крайне забавную улыбку. Не в том смысле, что это произошло как-то резко, ведь, наоборот, я как раз ожидал его второго пришествия в этом году, а все планы подготавливались ровно к этому сроку. И даже не в том, что эффект бабочки никак на это не повлиял, ведь было ожидаемо, что далекий Южный полюс имеет мало связи с происходящим на материке Земли. Дабы не испортить ничего, я даже не отправлял туда никого из своих знакомых. Однако узнать об этом одним из первых, благодаря благоприятно настроенным духам, раньше, максимум, на что мог надеяться, так это на весточку от Ира. Мы обговорили возможности связи друг с другом в случае подобного, и он пообещал пустить информацию по сети Лотоса, притом сделать это более скрытным методом, используя зашифрованное послание, которое пойму лишь я. Сейчас же это все меняет. Нужно было перехватить его где-нибудь в начале своего пути и заняться обучением. Нет, не его, с этим проблем особых не будет, мне самому надо было продолжать учиться. Ну а что, Аанг бы болтался по миру без какой-либо определенности, а ведь у него есть превосходный, безопасный зубр, способный доставить меня, куда только угодно, с ним можно хоть все полюса посетить, попутно познав детали магии воды и целительства. Авка за такое убить способна. Чем раньше мы встретимся, тем больше выгоды из этого достану. Кстати, насчет подарка болотного гуру упомянула лисичка. Хм, разве информация о возрождении аватар не является подарком? Идя по платформе, я заставил ее усмехнуться. Считаешь это все, на что я способна? Удалось выпросить еще кое-что. Невинно так проморгалась, достав прикрепленных к хвосту сверток, как оказалось, сборник информации о животных, да непростой. Там были знания о том, как создавать свистки для них, прямо подобно тому, какой был у Аанга, чтобы подзывать своего бизона. Не знаю зачем, но он сказал, что ты не раскроешь преимущество четвертой чакры без него. Однако знаю, что воздушные кочевники были мастерами в их создании, они крайне ценили подобное знание. Она внимательно в меня всмотрелась. Искра, буря, недопонимание. Да и угадаю, он не соизволил удариться в подробности? Конечно нет, он же гуру. Что ж, в любом случае я хоть и косвенно, но выполнил данное ему обещание. Болотный гуру ведь хотел встретиться после того, как я освою начальные чакры. Он мог рассказать, на что способны эти вот пресловутые чакры. Будто они могут дать что-то, кроме усиления моей стихии. Сейчас надо было покинуть платформу, на которой до сих пор заперты пленные маги. Пока Авка мне рассказывала, в какой приблизительно стороне находился аватар, еще больше поражая тому, насколько же духи превосходные информаторы, я тихонько вернул выгнувшиеся металлические пластины по местам, опустив в том числе стену, которая защищала толпу пленников. О, эти их лица, увидевшие применение недоступной им магии, мне не потребовалось ровным счетом ничего, чтобы сосредоточить на себе все внимание и рассказать общую ситуацию. Конечно же, большая часть продолжала находиться в ауте и неверии, даже когда затирал про корабли, на которых можно было уплыть, и даже про Амашу, который с радостью бы их всех приняли. А единственный вопрос, который последовал после моей объясняющей речи, был: «Кто ты?» — это спросил тот самый мужчина, которого должны были казнить следующим утром за то, кем он не являлся. «Эх, маг песка, вы можете меня звать просто, да год», а мои слова вернули в них надежду. Было крайне странно ощущать, как люди, чья воля была подавлена годами заключения, резко раскрывали глаза и смотрели на меня, как какую-то легенду из слухов и мифов. Но потом они подходили на шатающихся ногах, протягивали мне руки и говорили спасибо, от всего сердца, почти со слезами на глазах. Не знаю, наверное, я слишком недооценивал собственный образ, но за все время этих путешествий, похоже, успел обрасти настоящим ореолом спасителя. Даже в тюрьме, как оказывается, ходила байка, что придет маг песка и свергнет тиранию народа огня. А когда решил поинтересоваться, как обо мне вообще узнало столько народа, мы решили стать повстанцами, потому что воодушевились твоими поступками, держа меня за руку, заговорил почти казненный мужчина. «Я вел отряд, исполняя твою волю, освобождая оккупированные территории. Скажи, можем ли мы присоединиться к тебе, прямо как это славный воин Киоши? Они даже о моем личном отряде слышали. Мы будем мстить им за все смерти, вернем территории вместе. Да год завоеватель поведет нас за собой и сделает нашу нацию снова великой». Волна эмоций начала прокатываться через всех людей, это был мощнейший подъем. Перекричать 100 с лишним человек практически нереально. Закатив глаза и переглянувшись с Тайли, увидел в ней не меньшее воодушевление. «Люди радуются тебе. Теперь понятно, почему ты решил напасть на адмирала. Они нуждались в тебе», — потирая подбородок, она крайне пристально осматривала мое тело. «Может, ты еще и аватар?» И я сразу же остановился. «Это ведь не первый, вроде как, раз, когда меня кличут аватаром, ну не везет, и все принимают за кого-то другого, что может обеспечить мне еще больше проблем». Я к тому, что адмирал был крайне удивлен возможностям кидаться пламенем и молниями. «Может ли случиться так, что меня решат сделать целью для охоты, потому что посчитают тем самым?» Да и как-то подозрительно теперь звучат слова Анубиса о том, что я стану мишенью королевской семьи огня. Конечно же, к такому надо готовиться, притом серьезно. Безусловно, очень хорошо, что я обрел кучу секретов работы с металлом. Авка уже пускала на них слюни, находясь не в себе, но главное — это знание, как создавать термитную смесь в походных условиях, а он всяко опаснее любого огонька. Осталось придумать больше подобного, скопировать техники других наций и приумножить их могущество. Моя сила просто в стратегии. Потрепав волосы, стоящие с поднятыми глазками Тайли, сформировал в голове хорошую идею. «Сохраняйте холодный рассудок». В этот момент мой голос окатил людей волной давления. Я оторвался от земли на частичках металлического песка, буквально зависнув в воздухе, на высоте в десяток метров, и привлек всеобщее внимание. «Вам нужно понять, что я не завоеватель и даже не доблестный защитник одной лишь нации земли. Я вообще не принимаю это разделение, и меня в первую очередь волнуют люди, которые могли бы работать вместе. Посмотрите вокруг, вы видите это сооружение. Техническое достижение в прямом смысле слова, которое, как бы вы к нему ни относились, является великим. Все вы без исключения работали тут, знаете, как можно строить корабли и применять станки. Сейчас это место сильно разрушено, народу огня понадобится много времени на восстановление, поэтому вы могли бы успеть разработать нечто похожее в Амашу, где уже подготавливаются для этого территории. Используйте опыт, полученный от другого народа, и так вы куда сильнее поможете ситуации на войне и даже находящимся в колониях семьям. А еще вас ждут женщины и деньги. Урера! С этого и надо было начинать. Это был лучший исход из возможных. Я своими глазами видел, что восстание ни к чему не приводит, их либо останавливают, либо приходят новые солдаты огня, и вновь всех останавливают. Такие повстанцы, действующие даже без приказов царей, мало на что способны, и даже если они не захотят работать на заводе, то уж лучше станут частью армии. Одна проблема: я не хотел садиться на корабль, чтобы опять довозить их до Машу. Нам не нужна помощь, сами доплывем. Но на мой внутренний конфликт ответили несколько стариков, уже седых, но крайне спокойных. Мы бывшие захватчики, воровали у народа огня корабли и под прикрытием попадали в стан врага. Как же вас поймали? — заинтересовалась Тайли. Попались какому-то крайне дотошному и умному капитану, тут вообще многие сидят из-за его детективных способностей. Вроде того сопляка звали Джао. Вы теряете репутацию, командир, в каюте закованного в железо фрегата, в освещенном множеством свечей и ламп помещении, сидел бледноватого вида мужчина, который взирал в одну точку, пытаясь унять тремор рук. Его дергало от каждого странного звука в трубах, словно думая, что там мог кто-то водиться. По мешкам под глазами было видно, что он не спал уже продолжительное время, словно его мучают постоянные кошмары. Дыхание сбивчивое, ни капли не похожее на то, которое должно быть из сильных магов огня. Тем не менее, голос читающего письмо помощника успокаивал напряженного командира. «Ваша семья в столице несколько страдает из-за слухов о том, что вы помешались, аристократы посмеиваются». «Смеются?» Брови Джао сразу же сошлись вместе. «Они считают, те темные духи, просто шутка, кретины, я еле от них избавился. Только понимание, как с ними воевать, и спасло меня». Хозяин огня также разочарован, Эти слова уже прибили Джая к земле. Он крайне напрягся и, наконец, перевел на помощника взгляд. «В последнее время вы не радовали его новостями. Однако он помнит ваши превосходные тактические умения, которые вы показывали раньше, и можете попытаться вернуть это расположение, а также поднять репутацию своей семьи». «Как?» – еще больше напрягся Джая. «Если раньше, по мере роста влияния, он не особо задумывался о том, как воспринимает род, ведь с ними всегда все было хорошо, то сейчас это было ударом. Пустить плохую репутацию на семью, которая дала ему доступ в армию, оказывала поддержку во всем, он считал недостойным». Тут пишут, что маг песка вернулся и появились подозрения, что он может быть даже аватаром, а его магия песка, как оказывается, превосходное прикрытие магии воздуха. Хоть и есть странности в его возрасте, но это можно списать под прикрытие. В комнате повисла тишина. Проверьте этот слух, любым возможным способом. Не обязательно захватывать, просто убедитесь, что это не он, и тогда вы опять приблизитесь к повышению. Ха-ха-ха-ха. Просто проверить, на и так полубезумном лице Джая растянулась жестокая улыбка. Он сразу же откинулся на спинку стула и положил ноги на стол. Смотря на подрагивающие руки, он крайне предвещающе сжал кулаки их в кулаки. Знаешь, как народ огня истреблял ту кучку сбежавших магов воздуха, которых не удалось уничтожить во время первой волны геноцида. Почему даже скрывшись, они все равно были поголовно забиты, как собаки? Нет, заинтересовался мужчина. А вот я, знаю. Глава 42, магия простого человека. Как бы странно это ни звучало, но определить место, куда прибудет аватар, и прибыть туда в одно с ним время, было примерно на десяток порядков сложнее, чем узнать, что он вообще вернулся. Пускай духи и ощущали гигантский уровень энергии, но высвобождалась та только в момент вхождения в состояние аватара, только когда один из перворожденных духов полностью раскрывал силы маленького мальчика. Как понятно, сейчас аватара никто не ощущал, искать его надо было своими ножками и глазками. К своему счастью, я знал, где Аанг должен был снова раскрыться миру, южный храм воздуха, куда тот прибудет в поисках кочевников. Это было бы попросту идеальное место. Самое начало путешествия, осознание важности учителей, в конце-то концов можно было бы не дать ему спалиться. Но плыть туда я сомневался, что вообще успею. Аанг был ближе к южному храму, чем я, к тому же с крайне резвым самолетом. Надежды были только на его разгильдяйство. Если они будут останавливаться по пути, играть, искать еду, тогда нет, даже тогда фрегат не достигнет цели за достаточно короткий срок. С летающим бизоном могли бы сравниться разве что те ящерицы, которые Азула использовала в каноне, но преодолеть на них море, со слепой верой, что нам повезет и мы не утонем где-то по пути или нас не сожрет какой-то огромный змей, который наверняка тут водится. Конечно, конечно, а зачем нам туда так срочно идти? Мы Тайли в это время уплывали с железной платформы на небольшом катере, которым можно было управлять даже в одиночку. Такие стояли на вооружении у всех кораблей, которые были выше классом простых фрегатов, и без шуток были быстрее последних. В тюрьме их было великое множество, и если бы мы не нашли других вариантов, продолжать плыть бы пришлось на нем. Знаешь, я ведь все еще монах, посмотрев на девушку, начал издалека. Я взаимодействую не только с темными духами, которых ты видела в прошлый раз. Светлые также оказывают мне поддержку, и Авка одна из них. Лисичка взмахнула своим хвостом, пропав буквально у нас на глазах. Через секунду она сформировалась уже на девушке, надменно разложившись у нее на плечах. Тайли после такого даже приостановилась, забавненько так моргая. Она сказала, что аватар вернулся. Мне хочется повстречать его и узнать получше, а лучшим вариантом было бы начать поиск с места, где он учился и пропал. Так ты дух. В итоге, возведя брови к небу, она привалилась к полу и начала поглаживать Авку, крайне легкомысленно отнесясь ко всей этой информации. Плевать она хотела на всех этих могущих магов, их влияние на мир, лишь веселилась здесь и сейчас. Тем не менее, держа лисичку на вытянутых руках, она тихонько дополнила. Вот бы увидеть лицо Зука, когда он узнает об аватаре. Но пока две девочки игрались друг с другом, я продолжал размышлять над важным. Как же добраться? В мире не было стихии, которая позволяла бы донести меня и Тайли до места назначения в такие ужатые рамки. Нет, телепорт-то существовал, но до него еще дальше, чем мне нужно. Хаем, достав в этот момент сумку, я вытащил сверток болотного гуру, внутри которого было множество зарисовок с подробностями создания свистков. Разные аллигаторы, хищники, травоядные и большие морские твари, водные драконы, змеи и другие виды, которые были крайне распространены во всем море, а их скорость способна превосходить любой из кораблей. Но почему болотный гуру Хью сказал, что эти знания помогут мне с раскрытием потенциала четвертой чакры? Где вообще связь между животными и возможностью чувствовать эмоции? Да ладно, я резко поднялся на ноги и посмотрел на свои руки, это ведь было очевидно. Я уже думал над подобным, магия, которая доступна абсолютно любому, вот даже обычному человеку. Магия способна как подчинять животных, так и творить куда более мистические вещи, да, ее развитие, это настоящий труд, но воздействие с голым ци, это то, на что способна как Тайли, так и гуру Патик, сумевший сотворить с энергией такую мистику, на которую не способен даже аватар. Вливая какое-то намерение в существо, его можно было бы как успокоить, так и приручить. Вот почему болотник дал мне чертов свиток, чтобы я познал потенциал четвертой чакры. Что-то придумал. Повернулась ко мне Тайли, которая уже вся извозилась во время игры с совкой. С моей шеи в этот момент слетело несколько бусин, превратились в песок и приняли форму, которая подробно была описана в свитках, а итог упал на мои руки. Серебристый свисток, который я разгладил для наиболее правильной формы. Я просто приманю кого надо, но не знаю, получится ли, я ведь до сих пор не знаю, как сближать к себе простое животное. Мне до сих пор немного непонятно, о чем ты говоришь, но... Девушка подползла ближе, почти вплотную глянув в свисток. Животные тоже хотят, чтобы их любили и уважали. Те тигры в цирке чувствовали, как ты их уважаешь, поэтому ластились к тебе. Мы пересеклись взглядом, и я вспомнил, как после того нападения повстанцев, спасенные тигрята подошли ко мне и всего излизали. Вроде бы зверь, но с таким чувством привязанности. Дай им почувствовать, как сильно ты их уважаешь и любишь. Что уж сказать, Тайли переполнила мой эмоциональный фон теми эмоциями, о которых говорила. Посмотрев в свисток, наконец подул. Тишина. Сложилось впечатление, что он попросту не работает, пришлось даже подуть еще пару раз, и лишь когда я посмотрел на место, из которого должен был выходить звук, бах-э-ра-а, вода разверзлась, и перед нашим катером появился гигантский зеленый монстр, намного меньше дракона Унаги, но такой же красивый и, чего уж таить, не менее быстрый. От него чувствовалась исключительно дикость, чистая и неукротимая ярость. Человек бы никогда не смог подчинить его нормальным способом. Однако, если Унаги и правда подчинялся Киоши, то я смогу приручить чуть менее брутальную версию. Капли морской воды ударялись о лицо и окатывали с головой. Ветер так сильно трепал наши стайли волосы, что казалось, мы вот-вот сорвемся и уйдем на морское дно, но даже если такое и правда произойдет, можно было бы с уверенностью сказать, что морской змей, на котором мы плыли, сразу же вернется и достанет нас даже со дна. Приручившийся после некоторого времени змей, которого, не стану скрывать, пришлось немного успокоить силой, несся прямиком над водной гладью, со скоростью, примерно в десятки раз превышающую любой корабль, на котором мы плавали. Сидеть на нем, конечно же, было непросто, это было настоящее родео. Я подвязал себя к крайне гладкой чешуе при помощи металлического песка, благо тот не мог насквозь пропитаться влагой и распасться, как какой-нибудь абразив, а Тайли посадил позади себя. Она крайне крепко держалась за мой торс, прижимаясь всем телом, чтобы точно не свалиться. Ву-ху-ху. Хотя она была даже уверенней, чувство баланса у нее от бога. Одной Эвке это приносило крайнее недовольство, она вся промокла и будто бы потеряла смысл жизни. А ведь ко всему этому, должна была указывать нам направление по своему внутреннему компасу. Левей, убитым голосом прошептала мне, а я передал намерение в змея, вниз. Хоростоп, что? Да так подумала, было бы неплохо утопить тебя за выбор такого способа передвижения. Закатив глаза, я посмотрел в горизонт и уже увидел нужный нам остров, покрытый горными пиками. Южный храм воздуха, как и любой другой храм кочевников, располагался в месте, где потоки воздуха были до дурения сильными. Архипелаг как раз был таким местом. Не скажу, что путешествие вышло коротким, но крайне удачным. В случае, если кто-то хотел есть, мы просто вылавливали рыбу и вялили ее при помощи моих способностей. Если надо было отойти в туалет, в общем, мы прибыли на место, и морской змей доставил нас ровно к высокому каменному утесу, подняв на него при помощи своей огромной шеи. Перед глазами предстали только исполинских размеров горы, которые были выше самих облаков. Смотря на это, даже не верилось, что их удалось взять штурмом. «Спасибо за проделанную работу, верховный змей», повернувшись к зверю, уважительно сложил руки и поклонился. Полностью промокшая Тайли проследила за моими движениями и повторила их. «Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и ты найдешь себе вторую половинку. Эр-я-я, на самом деле, советую отправиться на Змеиный перевал, что на востоке. Там есть представители твоего же вида». «Ур», глаза змея раскрылись, и он сразу же посмотрел в направлении, которое я указал пальцем. Издав несколько пугающих, на первый взгляд, выкриков, он нырнул и отправился в новое плавание, на прощание махнув мне хвостом. Как же много в этом мире было чудес. Даже забавно, что по мере роста силы, всякие легенды, вроде приручения Унаги, обретения связи с мировым древом на болоте, становились вполне вероятной истиной. Там, глядишь, дойду до приручения драконов Хаэм, а ведь и правда. Один из двух живущих сейчас драконов перейдет в распоряжение Зука, получается, оставшийся может принадлежать мне. Так, а теперь ой, опустив взгляд, я увидел молча сидящую Эвку, смотрящую в никуда пустым взглядом. Взяв немного песка из округи, прислонил к лисичке и осушил всю влагу с ее тела, позволив шерстке вновь распухнуть. Только после этого она подняла на меня взгляд, преисполненный изрядной благодарностью. Вот теперь наверх, и как же мы туда попадем? Тайли задрала высоко голову, и даже так пришлось выгнуть заодно и позвоночник. Среди горных пик и правда виднелось какое-то сооружение, только вот облака его закрывали. Заниматься скалолазанием никто из нас не хотел, да и подняться надо было до того, как мы состаримся. Поэтому пришлось показать Тайли трюк. Я добрался с ней до подножья горы, вытащил плиту, на которую мы оба встали, после чего начал толкать ее вверх, поднимаясь на примитивном лифте магов земли. Чем выше, тем сильнее дул ветер, полпути нас чуть ли не сбивало с ног, пришлось создать поручни, но вид открывался превосходный. Ну а когда преодолели облака, поднявшись резко на уровень самых пиковых колонн, предстал по-настоящему завораживающий вид. Гигантский белый храм, в окружении массивной скал, через которые пронизывались мощные потоки ветра, создавая абсолютно непредсказуемые вихри. Тут можно было тренировать не только магию воздуха, песок так-то тоже превосходно подойдет для практики. Ну, на то эти две стихии так похожи. Какой превосходный город, воодушевилась Тайли, которой крайне понравилась архитектура. Но была малюсенькая проблема. На самом деле это город-призрак. Глава 43. Есть разные пути. Горный хребет давил своими исполинскими размерами и отзвуками ветра, которые угрожающе свистели по духам, пока мы бродили по крайне пустому, лишенному любой жизни и загибающимся от времени городу. По большей части всех строений шли гигантские трещины, где-то осыпался уже кирпич и была провалена крыша, а крайне малое количество травы и сильный холод лишь добивали атмосферу, придавая этому месту окрас безумия. Казалось бы, после всего произошедшего, тут должно быть целое полчище темных духов, орда жаждущих мести монстров, но либо те уже разбрелись, отправившись терроризировать архипелаг, на котором мы находились, либо из воздушных кочевников получались крайне скверные темные духи. Все из них поголовно изучают путь духовенства, вполне возможно, что они сумели остановить распространение темных образов и негативных мыслей. Но пока мы с Тайли шли в центр, то и дело нам двоим казалось, что вокруг помелькают тени, хотя никого живого тут в помине не было. Хотя возможно, что это просто темные пятна в наших глазах. Было крайне сложно идти с головокружением, сильнейшим недомоганием и дичайшим потоотделением. Даже Тайли не скакала и не веселилась, и ноги с трудом переставлялись, ведь с нашими телами происходило нечто очень стрёмное. К этому невозможно было подготовиться, только принять последствия и выработать иммунитет уже вследствие. Да, на огромной высоте воздух был попросту разряженным, а ведь в мультике не показали, как друзья Лысика падали замертво в попытках вздохнуть. Просто они, скорее всего, уже адаптировались из-за путешествий на летающем бизоне и избавились от высотной болезни либо за кадром, либо Анг невероятно хороший друг и позволил друзьям быстро приспособиться. Как, кто его знает? Эх, людишки, оторвавшись от нас на десяток метров, Авка сидела посреди дороги и снисходительно глядела, как мы с Тайли придерживали друг друга, помогая совершить даже один шажок. Я понятия не имел, как справиться с этой болезнью, поэтому, в конце концов, сдался и лег на спину посреди дороги. Тайли припала рядом, в итоге кривя лицо, мы к тому же дрожали от холода. Не было сил даже создать себе домик, чтобы было потеплее, а заходить в окружающие тоже как-то мало смысла, ибо в них дырок больше, чем в сыре. Держите. Однако, когда мы сильнее всего начали нуждаться в помощи и казалось, что вот-вот отключимся, к нам приблизилась овка. В зубах откуда-то взялись маленькие яйца, похоже, местных птичек. Разбив их и влив в нас в сыром виде, начала просто вилять хвостом, поясняя, что в яйцах, а особенно в желтке, находятся витамины, способные облегчить адаптацию. Особенно хорошо заходят яйца птиц, родом с таких вот высоких мест. Потом призывала дышать медленно и глубоко, а когда боль на наших лицах начала отступать, просто достала из сумки бутылочки с водой и заставила нас всех попить. После всех этих действий в теле как будто проснулась новая жизнь. По ее словам, будь наши тела менее подготовлены, мы бы уже вырубились. Ты спасла мне жизнь. Тайли нашла в себе силы дотянуться до лисички и обнять ее. Она и правда вызволила нас из херовой ситуации, в ответ на что всего лишь заявила: «Ради вас я переступила принципы и украла птичьи яйца, чувствую себя пробравшейся в курятник жестокой скотиной, так что поправляйтесь быстрее», но главное, как засмущалась. Раньше это было сложно понять, морда лисы не выражала каких-либо эмоций, кроме надменности, но из-за поглаживаний, обнимашек и усюсюканий Тайли, она была крайне довольной. Это мягкость и доброта. Овка поразительно сильно привязалась к нам, людишкам. Во всяком случае, идти теперь пришлось аккуратнее. Поднимаясь к центру храма, мы делали остановки и приспосабливались. Учитывая всю эту ситуацию, воины народа огня начали вызывать, если и не уважение, то опаску, они ведь все поголовно должны были жестко натренироваться, чтобы победить в среде, где кочевники могут раскрыться на полную, хотя среди них также были потери. Пройдя совсем немного, я, наконец, ощутил первые тела, а точнее металл, крайне много металла, скрытого за большими домами, заполонившие собой поляны. Поведя Тайли в одно такое место, нам предстало место бойни целая туча сваленных в груду железных доспехов, которые окружали всего парочку скелетов, от которых остались только монашеские бусы. Да, кочевники давали крайне жестокий отпор во время своей защиты. Так, они убивали такими огромными количествами, растерянно произнесла Эвка, на голову которой я вскоре положил руку. Чтобы кого-то защитить, можно отказаться от принципов и устоев всего своего народа. Уверен, это защитило чьи-то жизни, хотя не гарантирую, что сбежавшие прожили слишком долго, я же наглядно видел, насколько магия воздуха может быть опасна. Многие тела, даже доспехи на них, были разделены надвое. У кого-то лопнули черепа, другие лежали с разбитыми коленями. Даже такие заядлые пацифисты в один момент могут стать носителями смерти, а ведь, как говорится в книгах, маги огня творили это под усилением кометы Сазина. Даже под таким мощным бафом они с трудом справились с пацифистами. Направившись в главный храм, чья башня возвышалась над целым городом, мы предстали перед странной деревянной дверью, в центре которой было непонятно устройство с воздуходувом. Какое странное украшение, наклонила голову Тайли. Нет, это замок. Маги воздуха дуют в эти пазы, открывая тем самым дверь. Девушка подошла к двери после моих слов, набрала в легкие воздуха и дунула в одну из труб. О, шелохнулась. Правда? Конечно, нет. Подойдя с улыбкой на лице, я положил руку на каменную стену поблизости. На самом деле, для мага земли практически не существует стен, а для меня даже металлическая преграда – никакая не защита. Я развел камень в разные стороны и сделал вполне удобный коридор, пройдя через который оказался в зале с огромным количеством статуй. Вот они, предыдущие воплощения Аанга, сотни статуй, которые находились как на полу, так и на стенах. Но если Тайли просто была заворожена находящейся в этом месте аурой таинственности, я чувствовал нечто особенное. В голове каждой статуи, как бы странно это ни звучало, было ци, связанное с абсолютно каждой соседней фигурой. Живой камень или мастерство какого-то просветленного гуру, способного наделять магией даже неживые объекты, не знаю, но они должны были отреагировать на Аанга. Если почувствуют, как он войдет в состояние аватара, об этом узнает весь остальной мир. О, на нем заканчиваются аватары, в этот момент Тайли остановилась перед кем-то конкретным. Мужчина в рясе народа огня, с длинной бородкой и старческими чертами лица, превосходная детализация. Конечно же, это был Року. При виде него, мои брови сразу же сошлись вместе, ведь каким-то образом нужно было не дать ему повлиять на Аанга. Нельзя, чтобы он останавливал развитие ребенка и всего мира. Храм Аватара, они есть во всех важных местах мира, но только тут есть все его воплощения. Великолепное наследие, пролепетал Эвка, надо их уничтожить. Но мои слова резко прибили ее к земле. Девушки раскрыли глаза и посмотрели на меня, как на какого-то безумца. Особенно Эвка, она даже не понимающе застыла с открытой пастью. У нас огромное преимущество из-за того, что мы пока единственные знаем про Аватара, но ци этих статуй, как веретено, оно плотно связано друг с другом, даже с находящимся за пределами этого храма статуями. Если смотреть глубже, то это поразительная магия, похожая на ту, что я только начинаю изучать. Она позволяет находить одинаковые или связанные эмоциями источники энергии. Авка, может, ты просчитываешь ходы будущих противников лучше меня, но не проще ли будет, если противник не узнает о возвращении Аватара так быстро, но уничтожить все статуи – кощунство. Хвостовки расфуфырился. У меня нет какого-то мнения на этот счет, но ведь тогда и простые люди не узнают об Аватаре, а им всем сейчас нужна надежда. Тайли, в свою очередь, опустила глазки. И была права, хоть какую-то мнимую веру в хорошее будущее даровал цирк, хотя по факту просто веселила и лишь создавала иллюзию, что все хорошо. С каждым годом веры в победу все меньше. Выбирай. 1. Иллюзия обреченности. Оставьте мир в неведении. Уничтожьте источники ци внутри статуи. Внимание, ранее вы приняли решение, вследствие которого на вас объявили охоту, так что полностью избежать ответственности не получится, однако вы будете иметь возможность выкрутиться и подавить слухи о том, что Аватар вернулся. Поднять армии будет сложнее, добиться аудиенции с важными персонами будет сложнее. Аватар войдет в пиковую форму и начнется бой. Из-за неудачи у вас не получится его успокоить, так что придется подавить его силой. Внимание, сокрытие информации плохо скажется на чакре правды. Вы расстроите Эвку.